Иногда бывает неосознанное ощущение, что все идет не так, как нужно. Вы ведете крупную игру, вы знаете все правила, все ходы. Вы уверены в том, что именно вы являетесь хозяином положения. Но неожиданно в вашу голову заползает тревожная мысль, предупреждающая вас о грозящем вам поражении. Оснований для беспокойства вы еще не видите, тревожную мысль вы пытаетесь отогнать и в результате проигрываете. Нечто подобное мы испытывали, подъезжая по пустынной улице к моему дому. Кэт первым вышел из такси, и я заметил, как он, вытянувшись, окинул внимательным взглядом мрачную улицу. Я расплатился с шофером, зачем-то зафиксировал в своей памяти номер его машины и присоединился к Кэту. Не обменявшись ни одним словом, мы с ним отлично поняли друг друга, и когда Кэт заметил в моей руке дуло пистолета 38-го калибра, он только одобрительно кивнул головой. Мы не нуждались в том, чтобы уславливаться относительно предстоящих нам действий. Много лет тому назад были продуманы различные маневры в случае возникновения возможной, но еще не выясненной опасности. Придерживаясь по возможности затемненных мест, соблюдая некоторое расстояние между мной и Кэтом, я, внимательно осматривая пространство вокруг себя, приблизился к парадной двери моего дома. Рванув незапертую дверь, я, быстро сделав шаг в темноту, тут же прыгнул в сторону. В ту же секунду, явственно ощутив смертельную опасность, я крикнул: «Осторожно, Кэт!» Одновременно резким прыжком отскочив в сторону, я упал на пол, успев заметить короткую яркую вспышку у боковой двери. Я сделал два выстрела, один за другим, из своего револьвера в сторону этой боковой двери, прежде чем пистолет неизвестного вновь озарил комнату вспышкой. За секунду до этого мне показалось, что что-то мягкое село на пол возле двери. На этот раз пуля неизвестного, судя по звуку, ударилась в пол примерно в том месте, где я лежал еще секунду тому назад. Я же теперь стоял у стены, прижавшись к ней спиной, и пытался обнаружить цель. Спустя еще секунду, когда эхо выстрелов затихло, я услышал удаляющиеся шаги и затем звук хлопнувшей двери. «Кэт!» — крикнул я. «Назад! За дом! Он бежит туда!» В полной темноте я двинулся к боковой двери, возле которой споткнулся о чье-то тело. Я перешагнул через него и, пытаясь восстановить в памяти расположение двери и мебели, как можно быстрее пробрался в одну из ближайших слева комнат, дверь в которую была открыта и окно, которое выходило во двор. Оно было распахнуто. Теперь стало ясно, что Кэт не сможет перекрыть убийце путь к отступлению. Слишком большое расстояние вокруг дома надо было бы преодолеть бегом за короткий промежуток времени, что с его легкими было невозможно. Окно находилось на высоте примерно 7-8 футов над землей. Не задумываясь, я перемахнул через подоконник и, спрыгнув, метнулся в сторону и присел. Все было тихо. Очертания окружающих предметов смутно проглядывали в тусклом свете уличных фонарей. Неподалеку от меня возвышалась груда старых банок. За ней лежала куча каких-то упакованных ящиков и корзин. Пробираясь среди мусора и каких-то обломков, я подошел к деревянному забору и, перемахнув через него, очутился в узком переулке, который располагался между Гловер и Константино-стрит. Именно где-то здесь и был убит Беннет. У меня мелькнула мысль, что если преследуемый мной и есть убийца Беннета, то в этом мало знакомом мне переулке он будет чувствовать себя более уверенно. Выпрыгнув из окна, я двигался довольно быстро, не заботясь о том, что там и тут торчали жерди и гвозди, уже в нескольких местах оставившие следы на моей одежде. Убийца вряд ли двигался здесь быстрее меня, и я не терял надежды его настигнуть. Очутившись в темном переулке, в котором также было полно разного мусора, я притаился возле забора, секунду или две соображая, в какую сторону двинуться. И вот как раз в этот момент я и заметил тень, крадущуюся в сторону Гловер-стрит. Двинувшись за ней и стараясь держать ее между собой и желтым отблеском фонаря на Гловер-стрит, я сразу же понял причину таких замедленных и сверхосторожных движений преследуемого. Он крался, как крыса, низко наклонившись и держа револьвер перед собой, по той простой причине, что навстречу ему двигался никто иной, как мистер Салливан. Убийца имел веские основания полагать, что коп участвует в облаве на него, а, возможно, в полутьме он еще не успел как следует разглядеть двигавшегося ему навстречу полицейского. Коп двигался уверенно, быстро, внимательно разглядывая все вокруг, нисколько не подозревая о грозящей ему смертельной опасности. За темной фигурой Салливана мелькнула еще одна тень. Несомненно, то был Кэт.